Глава 103. Услышав снова загремевшие в сопках выстрелы, Квадрат заметно оживился и повернулся к Насте, сидевшей у поваленного дерева. — Жив, Тихий? Вот увидишь, гад буду, придет он. — Это я точно говорю. Он взглянул на хмурого Виктора. Тот сморщился. Зря Павел эту войну начал. Они просто проверить хотели, кто идет, не беглые ли. — Ни хрена себе зря, — возмутился Квадрат. — А мужики на берегу? Да и недобитки там же валяются. Они показали, куда мы потопали. А привел их легавых этот, узкоглазик, сука. Федор зло махнул рукой. Поэтому они нам на хвост и упали. Ништяк Тихий их засек. А то положили бы из автоматов. Лихо он ментов за собой уволок. Пса завалил. И ищи! — захохотал Квадрат. — Убьют они его. Или арестуют, — всхлипнула Настя. — Все тип-топ. Все будет путем. Грубовато попытался успокоить девушку Федор. — Уж на что ветлак гиблое для побегушников место? — Какой ветлак? Что за побегушники? Ветлак — это Кировская область. Там лагерей полно. А побегушники, кто из лагерей сбегает? — А при чем здесь Павел? — не поняла Настя. — Он там на рывок, в наглую, на колесах рванул, — вдохновенно начал Федор. — Постой, — рассердилась девушка. — Ты по-русски говори. Как это в наглую? На какой рывок? И что за колеса он рванул? — Да ты что? — удивился Квадрат. — Я же и по-русски чирикаю. — Чирикают воробьи. — Давай я переведу, — улыбнулся Виктор. — На рывок, значит, средь бела дня на машине уехал. — Во! — обрадовался Квадрат. — Так он там и то ушел. Аж через полгода в Казани взяли. — А может, и нам уходить надо? — несмело спросила Кнутова. — Что? — взревел Федор. — Ты что, базаришь, шкура? — он взмахнул кулаком. — Осади! — негромко произнес волк. — Не хватало нам между собой ссор. — Я буду ждать Павла, — решительно сказала Настя. — Он сказал, сутки ждать, сутки буду здесь. — Конечно! — заметив сердитый взгляд девушки в сторону Кнутовой, кивнул Виктор. Все будем ждать. Тихий, перекатившись через обросший мхом большой камень, напряженно прислушивался. Не стреляют, суки. Чего-то задумали. Он пошарил по карманам и злобно выматерился. Патронов к нагану не было. А в барабане то ли 3, то ли 4. Карабин он выбросил почти сразу. Выстрелил 3 раза, и все, кончились патроны. Павел чуть приподнял голову, и сразу над головой просвистели пули. 3 или 4 автомата ударили по камню. Но он успел увидеть метрах в 3 ползущих солдат. Вскочив, петляя, Баскаков бросился вверх по сопке. Вслед не стреляли. Оглянувшись, он увидел догоняющих его 3 солдат. Развернувшись, он 3 выстрелил. 1 солдат сразу упал, 2 других испуганно шарахнулись в стороны. Сзади раздались автоматные очереди, и правое плечо Павла обожгла горячая боль. Простонав, он выронил револьвер и, продираясь сквозь густой кустарник, прыгнул вперед. Зацепившись за что-то ногой, перевернувшись через голову, упал и, ломая кустарник, потеряв опору, полетел вниз. «Всем вправо!» — звучно скомандовал худощавый с раскосыми глазами капитан. «Там впереди глубокий обрыв, спуститься невозможно. Абдуло! Хуизахметов, помогите раненому и проверьте выступ. Остальные за мной вниз». Капитан махнул рукой, показывая направление тропы спуска. Павел, кубарем катившийся вниз, сумел уцепиться за толстые выступающие корни. Закусив губу, с трудом сдерживая крик от пульсирующей резкой боли в плече, он ногами уперся в крутую, уходящую вниз скалу. Почувствовав, как ноги, неожиданно пробив отверстие в скале, свободно заходят внутрь, покосился вниз. Увидел проделанную в скале небольшую дыру, со стоном втиснулся в нее и поспешно заделал вход зелеными ветками кустарника. Внизу послышались возбужденные голоса. Павел, застонав от боли в простреленном плече, пополз по уходящему вглубь скалы лазу. — Нет его нигде, товарищ капитан! — светловолосый сержант с веревкой, закрепленной на ремне, которая вверху была привязана за дерево, посмотрел вниз. — Чертовщина какая-то! Значит, он через верх ушел? Но ведь я сам видел, как он начал падать. Капитан поднял голову и крикнул. — Проверьте всю скалу! И хорошенько! Сержант беззвучно выругался и зло бросил троим солдатам, как и он, висевшим на веревке. — Проверять! Павел полз по острым мелким камням в полной темноте. Спичек у него не было. Лаз был слишком узким, и, обдирая о камни руки, Тихий с трудом пробирался вперед. Часто задевая простреленное плечо оторчавшие камни, терял ненадолго сознание. — Вот он, товарищ капитан! — крикнул один из висевших на веревке. В стороне в узкой расщелине невысокий бородатый мужчина, увидев, что его заметили, быстро нырнул за камни. — Стой! — заорал капитан и махнул рукой находившимся вверху. — Перехватить! Солдаты, столпившиеся вокруг упавшего на камни бородача, торопливо расступились, пропуская офицера. Подойдя, тот брезгливо носком сапога приподнял голову убитого. — От Мурзаева не уйдешь. — Товарищ капитан, — обратился к офицеру белобрысый сержант, — это, по-моему, не тот. — Отставить, — гаркнул офицер. — Тут еще один. Из расщелины два солдата вывели высокого обросшего мужчину с поднятыми руками. — Кто такой? — строго спросил офицер. — Старатель, — угрюмо ответил тот. — Разрешение? — протянул руку капитан. — Было бы, мы бы не бежали. Стараясь не смотреть на убитого, ответил старатель. — А зачем отстреливались? — Кто? — удивился заросший и от сильного удара в лицо упал. Собаку убили, солдата ранили. Капитан бил упавшего ногами по телу. Подскочив, солдаты стали активно помогать офицеру. Павел, с трудом теряя последние силы, карабкался вперед. Неожиданно левая рука, служившая тяговой силой, провалилась в пустоту. Баскаков на ощупь попытался определить, что это. Рука не доставала ни в ширину, ни вниз. С трудом развернувшись, держась рукой за выступающий камень, Павел ногой попытался достать дно. Неожиданно соскользнула вторая нога, и Павел, раздирая в кровь пальцы, заскользил вниз. Застонав от боли, он попытался удержаться правой рукой, но потерял сознание. Быстро темнело, прошел небольшой дождь. Уже 9 вечера, — начала было Кнутова. — Утром уйдем, — не дал договорить ей волк. Федор угрюмо сопел, кидая грозные взгляды на Раису. Неожиданно Настя вскочила и прислушалась. — Ты чего? — встал рядом Виктор. — Кто-то идет, — прошептала девушка. — Ложитесь, — прошепел Виктор, и в его руке тускло блеснуло длинное лезвие ножа. Федор, стараясь не шуметь, сжимая в руке топорик, приподнялся. — Давай к дереву, — шепнул ему волк и бесшумно метнулся за густой куст березняка. — Настя! — со стоном донесся хриплый голос из темноты. «Павел!» — волк бросился на голос. Квадрат торопливо пошел следом. Несколько минут девушка и Кнутова напряженно вслушивались. Послышались тяжелые шаги и протяжный стон. На поляну вышел Виктор, следом появился Квадрат, бережно неся на руках безжизненное тело Павла. Баскаков был весь мокрый, на правом плече расплылось пятно крови. Кнутова, вскочив, бросилась навстречу мужчинам. — Клади его сюда, осторожно, — властно сказала она Федору и, не оборачиваясь, требовательно проговорила. — Настя, в моей сумке аптечка. Давай ее сюда. — Мужчины, быстро разожгите костер, нужна горячая вода. Через несколько секунд она со злостью в голосе закричала. — Да дайте же какого-нибудь света, фонарь или свечу, ни черта не видно. На полянке уже разгорался небольшой костер, над которым хлопотал Виктор.